9. В воскресенье за завтраком Юра, у которого был выходной, а в санатории процедуры не выполнялись, предложил Анне Аркадьевне отправиться к дяде Паше смотреть котов. «Каких котов?» — удивилась она. «И кто у нас дядя Паша?» «Слесарь в нашем автопарке», — напомнил Юра. «Картины с котами рисует, вы же хотели посмотреть». Дернула ее нелегкая. А некоторых, не понимающих разницу между комплиментом и готовностью к конкретным действиям, надо... Да что с ними сделаешь, сама виновата. «Ты уже предупредил? Договорился?» — спросила Анна Аркадьевна. «Нас ждут?» «Нет, зачем? И так будет нормально». «Смею тебе заметить, что в наше время не принято заваливаться в гости с бухты-барахты. Подобные визиты могут рассматриваться как неделикатность, неуважение к частной жизни. Есть телефоны, и культурный человек прежде всего осведомится, не нарушит ли его визит чужие планы». «А другой культурный наберется наглости сказать, что нарушит?» — ухмыльнулся Юра. «Можно, конечно, позвонить, но тогда тетя Ира, жена дяди Паши, культурно переполошится, станет мыть полы и окна, готовить стол и все такое. Вы считаете, что ей и нам оно надо?» Почему от справедливых замечаний молодежи так отчаянно несет неуважением и наглостью? Или это проблемы восприятия у старшего поколения? Однако, если у нас проблемы, то потрудитесь с ними считаться. «Значит, нас не ждут», — пожала плечами Анна Аркадьевна, поставила пустую чашку на блюдце, промокнула рот салфеткой, обратилась к матери Юры. «Спасибо, Татьяна Петровна, блинчики выше всяких похвал. На соде, погашенной уксусом, печете или разрыхлитель покупаете? Не люблю блины на дрожжах, они напоминают кислый расквашенный хлеб». Юра слушал, как мама с Анной Аркадьевной обсуждают рецепты блинов и недовольно ерзал. «Что он опять не так сказал?» «Так едем или нет?» — спросил он. «Что, прости?» — повернулась к нему Анна Аркадьевна. «Разве ты не понял? Коль нас не ждут, то и визит не обязателен. Я бы хотела сегодня еще раз ездить в Пятигорск. Меня удивил своими скромными размерами камышовой крышей дом, последний дом, в котором жил приехавший на Кавказ Лермонтов. Сени, прихожая, буфетная, все очень маленькое. Как и две комнатки, которые снимал поэт, куда его принесли после дуэли. Надеюсь, мне сегодня удастся попасть в дом Вяземского, где состоялась ссора с Мартыновым, приведшая к дуэли. В экскурсионной группе я чувствовала себя овцой в стаде, подгоняемым пастухом-экскурсоводом. А теперь перейдем в следующее помещение. С такими местами надо знакомиться без спешки и вне компании чужих людей. По мнению Анны Аркадьевны, Юра не был покладистым, способным легко отказываться от своих целей. Вспомнить, как он покупал ей пиво, как наседал, требуя четких ответов на свои вопросы. Сейчас он должен найти аргументы, чтобы она согласилась с ним ехать. «В принципе, я рассказывал про вас дяде Паше и что вы приедете котов смотреть», — сказал Юра. «В принципе, тебе не особенно хочется смотреть картины дяди Паши, но твои планы важнее чьих бы то ни было. Есть такая игра в ассоциации», — говорила Анна Аркадьевна, вставая из-за стола. «Про одного из присутствующих в компании человека начинают говорить, на какое дерево он похож, на какое животное, строение, транспортное средство и так далее. Для твоей характеристики хватило бы одного слова — амфал». «Что это такое?» «Справься в интернете». Анна Аркадьевна вышла на улицу и села на лавочку. «Ехать в Пятигорск, трястись в автобусе больше часа, на такси туда и обратно? Накладно, да и лень. Коты дяди Паши, это может быть любопытно. Зачем она третирует этого мальчика? Провоцирует, испытывает, насмехается и поощряет, дразнит? Комплекс училки? Рефлексия матери, лишившейся возможности воспитывать собственного сына. Тоскует по нему, близкому, рукой дотронуться, каждый день видит и одновременно далекому, точно уплывшему в страну, в которой она не понимает ни языка, ни обычаев, ни государственного устройства. Пришел Юра, сел на противоположный край скамейки, стал говорить, как на уроке. «Амфал, древнегреческий культовый объект, камень, украшенный орнаментом, хранился в Дельфах, в храме, посвященном Аполлону. Согласно мифу, Зевс выпустил с запада и с востока двух орлов, в точку их столкновения метнул камень, символизирующий центр мироздания, пуп Земли». «Все верно, садись пять». Считаете, что я считаю себя пупом земли? Нет, я думаю, что ты думаешь, что не думаешь, что ты пуп земли, хотя на самом деле думаешь. Разговор двух филологов, обладающих большим словарным запасом. «Вы столько всего знаете», — вырвалось у Юры. «Приятно слышать, но, наступив на горло своей ложной скромности, скажу, что Амфалом прозвал нашего преподавателя истории КПСС один мой однокурсник. Я тогда рассмеялась, будто бы оценив иронию, и помчалась в библиотеку выяснять, что это за зверь. Я всегда прямо говорю, если чего-то не знаю». «А знаешь, ты очень немного. Есть такой, казалось бы, беспроигрышный способ прослыть эрудитом. Сыпать цитатами с указанием на авторов или блистать каламбурами, хлесткими фразами без упоминания источников. Производит неизгладимое впечатление на новых знакомых, а со старыми не проходит. Репертуар, даже очень большой, все-таки ограничен. И человек начинает походить на пластинку или, по-современному, на MP3-запись. Далеко живет твой художник?» «Другой конец города, можно такси вызвать», — повеселел Юра. «Или пешком, а потом на автобусе». «План Б. Пешком, а потом на автобусе. Надо быть ближе к народу». «Кто хочет быть ближе к народу, себя к нему не причисляет». Юра вскочил, бросил на ходу. «На улице вас подожду». И убежал. Анна Аркадьевна задохнулась от возмущения, замешанном на восхищении. Рано она сдалась. Надо было этому охламону часа полтора нервы растягивать и в баранку скручивать. Она любила живопись больше, чем музыку. Понравившаяся картина долго оставалась перед глазами. Растревоживала воображение, будила неожиданные мысли, большей частью добрые и светлые, вдохновляла. Музыка была только фоном, приятно ласкала уши, не пробиваясь к сердцу. Вероятно, у Анны Аркадьевны отсутствовал механизм возбуждения прекрасных чувств посредством чудных звуков, а со зрительным путепроводом все обстояло отлично. Это ее качество передалось дочери. Любаня с пеленок обожала картинки. Ей, двухлетней непоседе, можно было дать толстый альбом с картинами из Лувра или Третьяковской галереи, велеть аккуратно переворачивать страницы, и полчаса спокойствия были обеспечены. Дочь пыталась учиться рисованию, но была совершенно бесталанна. Как есть удивительно способные люди, так имеются удивительно неспособные. Что бы ни говорили педагоги в художественном кружке при Доме пионеров про «разовьется», кубы и яйца получались у Любани пьяными, а тень от них срисовываемых напоминала кляксы, непонятно как и где плюхнувшиеся на лист. Лошадь, поросенок, медвежонок или даже гриб у Любани трудно угадывались и к земным прототипам не имели никакого отношения. В старших классах школы она перешла к абстрактной живописи. Замысловатые вихляния цветных фломастеров, отпечатки пальцев разной краской на полотне, черно-белые безумно геометрические фигуры и прочие-прочие эксперименты. Анна Аркадьевна полагала, что увлечение дочерью живописью благоприятно, ведь не шляется по дискотекам, не пробует наркотики, не пьет спиртное и под их воздействием с кем попало не целуется и где придется не обжимается. Любаня с противогазом на лице корпит на лоджии над полотном, создаваемым красками из аэрозольных баллончиков. Первым делом дочь показывала свои творения маме, родственной душе, хотя отношение к живописи едва ли не единственный пункт их совпадения. Папина мнение веса не имело. Для него, чем бы доченька ни тешилась, главное, чтобы тешилась. Когда она рядом и чем-то увлечена, такое умиление, так милый язычок из ротика высовывает. «Любопытно, необычно. Интересно, неожиданно», — говорила Анна Аркадьевна. Но потом в какой-то момент почувствовала, что ее ничего не значащие слова есть вранье и предательство. «Обманывать во благо. Ребенка можно лет до пяти». Да и то это утверждение спорно. «Как ты выродилась?» «Надо говорить, появилась на свет». «Тебя принес аист в корзине с большим розовым бантом. Папа сегодня очень устал и поэтому уснул одетым. Не пьян до положения рис. Бабушкина посылка на почте затерялась. Не забыла поздравить внучку с днем рождения. Перепиши свое письмо Дедушке Морозу. Он старый, не разберет твои каракули и принесет неправильный подарок». Произведение еще не просохло, химически скипидарно воняло, у Любани на лице краснел ободок от противогаза, старая рубашка отца, она же халат живописца, была заляпана брызгами красок. Любаня, прижимавшая к груди фанеру, предварительно ошкуренную и загрунтованную, «Произведение, полотно», спросила с трогательным замиранием, «Мама, как тебе? Честно или откровенно?» «Откровенно честно». «Впечатление или размышление?» «Сначала впечатление». «Никакое. Извини, доченька», — просительно произнесла Анна Аркадьевна и тут же сменила тон на учительский. «Так, вот мы сейчас не будем кривить губы и думать, что небо рухнуло. Пора научиться воспринимать критику. Во-первых, по-чатскому. Это кто?» «Здравствуйте!» «У нее 5 по литературе. Грибоедов, комедия «Горе от ума». Главный герой Чацкий. А судьи кто?» «Я не специалист в живописи. Мое мнение может быть ошибочно и неверно. Поставь картину на пол, газетку возьми, ковер испачкает. Не прислоняй к шкафу, краски потом не ототрешь. Сядь в кресло и слушай. Во-вторых, размышления. На обивке кресла останутся пятна», — подумала Анна Аркадьевна и тут же одернула себя. «Хватит уж про чистоту». Любаня опустилась в кресло. Жалкая, несчастная, разочарованная, обездоленная. Анна Аркадьевна умилилась бы, бросилась бы к ней с утешениями, если бы не знала, как девочки ее возраста интуитивно и мастерски играют на эмоциях окружающих. «Начнем с балета», — сказала, глубоко вздохнув Анна Аркадьевна, которой все-таки больно было смотреть на дочь. «Современный балет. Они все практически голые, в каких-то трико, красота тела неописуемая, двигаются нервно, выкручиваются, что-то хотят донести, а мы хлопаем глазами». «Почему глазами? Глаза всегда на месте. Правильнее было бы говорить веками. Меня заносит на языкознание». «Потом этих танцоров ставят в классический балет. Лебединое озеро, Щелкунчик, и они — ноль. Детский сад и позор джунглям». Следующая остановка — вокал. Есть много людей, которые страстно любят петь, особенно под действием спиртного. Нет, оставим в стороне застольное пение. Берем профессионалов, окончивших консерваторию. У многих физиологически, то есть фонетически, те же данные, что и у Шаляпина. Тогда почему они не Шаляпины? Сам он говорил в том духе, что орать могут многие, но наполнить голос артистизмом — единицы. Далее художники. В живописи, как мне кажется, это грань между гением, талантом и подготовкой, классической школой, и вовсе расплылась. Нарисуй жирный черный крест на белом фоне, подбей приятелей, которые скажут, что это концептуально, и ты уже в свете славы. Те, с позволения сказать, художники, что вывалив корзину с мусором, утверждают, будто это произведение, а не кто? Аферисты или в самом деле считают себя творцами? Также возникает вопрос, могут ли они нарисовать обнаженное человеческое тело. Для этого ведь надо анатомию изучать и долго тренироваться. Микеланджело и да Винчи в мертвецких трупах изучали. Анна Аркадьевна подошла к книжному шкафу, достала сборник Андре Муруа «Фиалки по средам», стала искать по оглавлению. «Вот, кажется, этот рассказ. Рождение знаменитости. Прочти. Руки помой и, пожалуйста, вынеси свою картину на балкон. Уж слишком она пахнет». «Бездарностью?» — понуро спросила Любаня. «Ну, знаешь, если бы всякая бездарность, бесталанность и надутое позерство смердели, то нам пришлось бы жить в респираторах и лечиться от аллергической астмы. Я на кухню ужин готовить. Прочти, обсудим». «Она все сделала и сказала правильно?» «С Лёней нельзя долго и глубоко снимать стружку. У него внутри кокон, пробуравишь — не залатать. Любаня совершенно иная, ее надо разрушить, как в революцию, до основания, а затем... выстроить затем новый мир. Какой мир выстроит? Вопрос». В рассказе Муруа шла речь о безвестном художнике, который рисует букеты и натюрморты. К нему приходит приятель-журналист и говорит, что ты так никогда не выберешься из нищеты. Надо ошарашить публику, удивить, придумать теорию, манифест, школу, смешав в кучу всякие ученые слова вроде «динамизация», «экзальтация» и любая прочая «зация». Приятель тут же сочиняет теорию идеоаналитических портретов. Портрет полковника — галуны, конь, промышленника — фабричные трубы. Сколько времени уйдет на такой портрет? Не больше часа? Отлично! Намалюй штук 20, тесни в журналах несколько статей о новом слове в искусстве. Через некоторое время с огромным успехом прошла выставка. Журналист хлопает приятеля по плечу. «Здорово, мы их одурачили!» Художник с каменным лицом обзывает его болваном, который ничего не понимает в современной живописи. Анна Аркадьевна жарила мясо, картошка закипала, салат готов, когда услышала возню в прихожей. Дочь, чистая, наряженная, куртку надевает. «Ты куда?» «На концерт!» «Не поужинав? Рассказ прочитала?» «Ага. Что думаешь?» «Забавно». «И все? Что ты собираешься делать? Создавать теорию и прорываться в липовые гении или...» «Забить на живопись?» «Забить можно гвозди. Почему бы тебе не выразить свою мысль культурно? Например, сказать, что ты пересмотришь отношение к собственной живописи?» «Забить, короче. Мамочка, я тебя обожаю». Дочь чмокнула ее в щеку. «Как у такой умной мамы родилась столь глупая дочка? Природа отдыхает на детях, да?» «Нет, природа не терпит повторений и требует от каждого идти своим путем». За кисти и краски Любаня больше не бралась, но живописью интересоваться не перестала. Анна Аркадьевна шла с Юрой по улицам Кисловодска, сначала сельским, бестротуарным, потом городским, летом, наверное, мозаично-тенистым и приятно прохладным. Но сейчас, поздней осенью, бросались в глаза выбоины в асфальте и покореженные бордюры. Анна Аркадьевна подумала, что летняя улица и осенняя — это как немолодая женщина-труженица в красивом платье и обнаженная. Не спрятать, пусть и под благожелательными докторскими взорами, крестьянского загара. Лицо, шея, руки, икры ног темные, как закрашенные, не спрятать живота, обвисшего после родов, и дряблой кожи на бедрах. Вот бы нарисовать две такие картины. Летняя и она же осенне-зимняя улица. И чтобы наводили на мысль о старении. Потом они ехали в автобусе. Юра заплатил за проезд, спиной заградил свободное место, чтобы Анна Аркадьевна села. Он стоял рядом, держался за поручень, точно охранял.